Приветствую вас именем нашего Господа Иисуса Христа. Мы в начале нашего служения прочитаем место из Священного Писания, которое записано в книге Бытие, 12 глава, 2 и 3 стихи. Не, 1, 2 и 3 стихи. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословляю благословляющих тебя, благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Дорогие братья и сестры, мы сегодня последний день ноября отмечаем, да? Завтра уже декабрь начинается, и многие из вас уже, я думаю, сердца многих из вас наполняются рождественским настроением, рождественской радостью, это хорошо. Но, с другой стороны, существует опасность, особенно в Америке, осуетиться в рождественские праздники. Мы приглашаем в гости других, нас приглашают в гости, мы готовимся, готовим, встречаем, провожаем, покупаем, вот, заворачиваем, разворачиваем, и варим, жарим, шкварим. И часто бывает, что даем какие-то обещания, нам что-то обещают, потом мы начинаем вспоминать, что-то мы забыли, что-то нам обещали, кто-то забыл. И знаете, в этой суете часто можно забыть то, какое исполнение какого обещания, которое дал Бог, мы празднуем. И, знаете, это место, которое мы прочитали, здесь Бог дает обещание Аврааму. Он как бы заключает с ним, вступает с ним в завет. Его, этот завет называют Авраамов завет. Он дал Аврааму обещание, что от тебя произведу великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, будешь ты в благословении. И благословятся в тебе все племена земные, мы прочитали. Бог обещал Аврааму, что он благословит его, что произведет от него великий народ, и что он сам будет благословением, и в нем благословятся все племена земные. И вы знаете, когда смотрим мы на историю вот, потомков Авраама, когда мы смотрим на Давида, на Соломона, на все родословие, вот, которое записано в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, то мы видим, что действительно Бог исполнил обетование, обещание, которое Он дал Аврааму, и от него произошел великий народ. Как-то в школе, вот, когда еще учился в школе, к нам пригласили лектора вот, с большой научной степенью, высокой научной степенью, и вот он долго, несколько, ну, какое-то время там выступал перед всей школой в общем зале, и доказывал о вреде религии, ну, показывал вред религии. И на основании истории России. Ну, после того, как его лекция закончилась, вот его специально пригласили в Киев, чтобы он с Киева в наш провинциальный городок, в котором мы жили, предоставилась возможность задать вопросы. Ну, он на все вопросы не смог ответить. Вот. И так как я был один верующий среди всех учеников школы, меня попросили, педагогический состав школы попросил остаться и задать вопросы этому вот, человеку, этому ученому, лектору. Я тогда учился примерно, я уже точно не помню, или в 9-м, или 10-м классе, уже заканчивал школу. И мы заговорили с ним о доказательстве существования Бога. Я привел одно доказательство, которое вот мы сегодня прочитали, что Бог давал обещание Аврааму, что он произведет от него великий народ, и что от этого народа, через этот народ, через его потомков, благословятся все племена земные. И я говорю, что если мы посмотрим на историю, то народы мира обязаны своим счастьем или своим успехом, своим благословением кому? И начали перечислять. Кому не возьмем, тех людей, которые называют себя капиталистами, кому они обязаны? Евреям. Если мы возьмем коммунистов, кого они обязаны? Основатели тоже имели еврейское происхождение коммунизма. Если мы посмотрим финансистов, те люди, которые занимаются финансами, банкиры, кому они обязаны? Банки всех, все банки, все деньги, все золото в руках кого? И все стоят, педагоги, и поддакивают, да, да, евреи, все правильно. А потом лектор говорит, да, ты прав, говорит, и ты знаешь, я недавно читал, вот, что лауреаты, 70% лауреатов Нобелевской премии тоже евреи. Таким образом, мы пришли к заключению, что да, действительно, Библия права, если Библия права, обещания Божьи правы, которые там записаны, они исполнились, значит, что-то есть, значит, Бог есть. И действительно, что еврейский народ, израильский народ, он является указательным пальцем Бога. И через историю этого народа мы можем видеть, это одно из доказательств существования Бога и то, что Бог верен своим обетованиям. Но самое большое исполнение этого обетования, конечно, это исполнение этого обетования было, когда на эту землю от дочери Авраама, которая была потомком Авраама, Марии, пришел в наш мир, родился наш Спаситель Иисус Христос, Сын Божий, Мессия. И апостол Павел говорит в послании к евреям, в 1 главе, в 3 стихе, послание евреям, 1 глава, 3 стих, такие слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным, которым мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Когда мы читаем эти слова, мы понимаем, что да, действительно, во Христе Иисусе сбылось вот окончательное исполнение этого обещания, которое Бог давал Аврааму, то, чтобы от него произвести великий народ, и что через него благословятся все народы земли. И это обетование исполнилось в рождении Иисуса Христа, в пришествии Сына Божьего на эту землю. И апостол Павел подчеркивает это, и он говорит, что это благословение мы получили в Иисусе Христе. Он благословил нас во Христе, Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. То есть это не земные благословения, которые временные, но вечными благословениями и благословениями небесными. И мы знаем, что апостол Павел говорит, что все видимое, оно временное, а все невидимое или небесное, оно вечное. То есть вечное благословение мы имеем в Иисусе Христе. И он перечисляет дальше, вот какие благословения мы имеем в Иисусе Христе. И апостол Петр также говорит об этом, что в Иисусе Христе мы стали наследниками благословения. Мы призваны к тому, чтобы наследовать благословение. Благословение, которым Бог благословил Авраама через Иисуса Христа, оно распространяется на каждого из нас. И как Бог благословил Авраама, благословляя его, Он сказал, что от тебя произведу великий народ, и что в тебе благословятся все племена земные через тебя, да? Что ты будешь благословением для окружающих, для своих потомков. Братья и сестры, эти благословения, они распространяются и имеют силу через Иисуса Христа для каждого из нас. Каждый из нас имеет это благословение, которое Бог благословил Авраама, благодаря тому, что Иисус Христос пришел на землю и принес это благословение нам. И мы призваны к тому, чтобы быть этим благословением, чтобы нести, чтобы это благословение, чтобы благословение, которое мы получили, могло распространяться на окружающих, на окружающих нас. И размышляя об этом сегодня и в предстоящие вот дни, праздничные дни, будем радоваться, будем благодарить Бога за эти благословения и будем проверять свою жизнь. Будем молиться о том, чтобы Бог сделал нас способными, сделал нас вот именно такими, чтобы мы также могли быть благословением для окружающих нас, благословением для нашей семьи, благословением для наших детей, благословением в церкви, благословением для сотрудников на работе, чтобы через нас, нашу жизнь, через наши мысли, через наши слова и через наши поступки окружающие нас могли получить также благословение. И мы будем об этом молиться. Иисусу Христу, нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому, за все да будет слава, честь и поклонение. Аминь.